Нет сомнения, она придет раньше. Не утерпит, вероятно, с улыбкой заметил индиец. Тем лучше, кое-что узнаем заранее. Потом я подгоню машину. Ты что, хотел прямо здесь? Голос индийца был смесью испуга и недовольства. Донесся короткий стук, потом шуршание. У меня есть мозги, Арни. Не беспокойся. У нас отличная легенда на любой случай. Мы покажем ей эпицентр. Она же сама этого хотела. У меня интуиция, Арни. Позавчера я как нарочно приметил эту цистерну. Почему-то она мне понравилась. Ты ее не видел. Она под обрывом. Здесь, Арни, в нее никто никогда не полезет. Еще пару баррелей мазута. У нас будет время взять мазут. Поздновато лететь, привлечем внимание. Арни, хоть тут и глушь, но не каменный век. Они что, вертолетов не видели? Снова короткий стук. Ты думаешь, она в нее пролезет? По-моему, девчонка довольно пухленькая. Глухой смешок. Значит, законсервируем по частям. Что было с Ганнибалом? Дрожь в коленях, страшная сухость во рту, прилив тошноты. И вот замелькали перед его глазами черные стволы елей, и два раза не он, так его кейс гулко ударился о деревья, а потом его так жгуче хлестнуло по лицу, что он привалился к стволу и вспомнил дорожную пощечину. Потом аспирант ясно запомнил свои выходные ботинки, освещенные фонарем, мокрые, облепленные грязью. Память врезался ему и носовой платок в красную клетку, которым он вытер ботинки, прежде чем войти в корпус профилактория. Кресло в холле и темный полированный столик были пусты. И вообще Аннабель пропала бесследно. Никто не видел ее, никто не знал, где она остановилась. Наконец, навстречу аспиранту попалась маленькая бабушка в чистеньком белом халате. Она сказала, что девушке из Америки дали на 2 дня комнату на 4-м этаже, а какую она не знает. Все двери на 4-м этаже оказались запертыми. На стук и даже на голос представителя контрразведки, подтверждавшей его полномочия, никто из-за дверей не отвечал. Повадки Аннабель были уже известны, и Ганнибал подумал: «Дура». Потом Ганнибал снова выскочил на свежий воздух. Все окна на 4-м этаже были темны, и Ганнибал сказал про себя: «Ну и извини, если ошибся». Когда он поглядел на такое же темное и пустое небо, у него появился план, небольшой, но плотный. Мучительно стараясь не переходить со спортивной ходьбы на запрещенный бег, Ганнибал по парадной асфальтовой дорожке достиг проходной, так же мучительно, как горячую сковородку, неся вопрос: «Где у них тут вертолетная площадка?» Маскировочные деды доложили, где. «У них там своя вертушка, американская». И вот снова сходились стеной черные ели, и некоторые расступались, а потом внезапно распахнулся сумрак пустого широкого места, и Ганнибал различил в том сумраке небольшой вертолет. Сначала он хотел подобраться к геликоптеру перебежками, но после первой же перебежки распрямился и спокойно пошел вперед, потому что имел право и должен был действовать открыто. Он прихватил с собой, кстати, попавшийся по дороге ящик, основательно расположился около вертолета, достал нужные инструменты, поднялся на ящик, потом спустился, вынул из кармана одолженную у дедов газету, промокнул ее как следует в луже, снова забрался на ящик, прилепил газету к стеклу и, вежливо постучав по нему увесистыми кусачками, минут через 5 очутился внутри чужой собственности. «Слесаря вызывали?» — предвкушая приятную деятельность, спросил аспирант. «Теперь я вам тут наслесарю. Уж чего мы умеем-то это?» Для начала он расквасил пару стеклышек на приборной доске, но такой поступок показался ему непростительно детским и просто непрофессиональным. Тогда он применил по назначению кусачки, потом отвертку, потом не совсем по назначению туристский топорик. Затем он махнул скальпелем по сгустку каких-то проводков, отложил скальпель и стал оттягивать снизу какую-то отвисшую крышку. Что-то стукнуло его по ноге, он нагнулся и шарахнулся в сторону. Прямо в луче положенного на пол фонарика лежал пистолет, да не простой, а с батончиком глушителя. Ганнибал не поднял его, а сам весь опустился к нему на пол и осторожно повертел в руках. Сердце его заколотилось еще сильнее, заколотилось в ритм совсем нового плана. «Вот это да! Вот спасибо тебе, Господи!» — бормотал аспирант, разбираясь, где у пистолета что, как он стреляет и где у него предохранитель.